0.54. Отличная стратегия для хорошего сна. Я сонная. Моя сонливость скоро достигнет опасного уровня. Никогда не думала, что спать без простенького дома будет так сложно. Хоть и думаю, что могу продержаться еще немного, будет опасно, если я не посплю в ближайшее время. Но если бы спокойно поспать было так легко, я бы не загоняла себя до полусмерти из-за отсутствия сна. Как и ожидалось, земляной дракон не стал преследовать меня здесь, но ситуация не намного лучше, когда кругом сильные враги. Если я построю простенький дом, то они смогут прорваться внутрь. А делать дом, используя все свои силы, не альтернатива. Я не хочу здесь оставаться, хочу убраться отсюда как можно скорее. Поэтому не хочу делать дом, который потребует много усилий. Если дошло до этого, то я сделаю простенький дом, как и раньше. Но я не знаю, сможет ли он удержать местных монстров или нет. Кажется, я в своих мыслях вернулась к началу. Подняла свою полусонную голову и задумалась, что же делать. Даже если это простенький дом, разве не зависит все от того, где его сделать? Например, я не делаю его где попало, а нахожу место, где меня сложно будет найти, и делаю его там. Даже если я и считаю так, то камни в округе совершенно раздробленные. Так что нет места, где бы можно было спрятаться спокойно. Или есть. Может, все будет нормально, даже если не прятаться. Если еще проще, разве недостаточно, если монстры просто не смогут меня достать? Если так, то есть хорошее место. Я отправилась туда. Потолок. Место, куда попадаешь, поднимаясь до конца по стене. Ого, тут высоко, страшно. Смогу ли я спокойно спать здесь? Но на данный момент я не видела монстров, которые могли бы лазить по стенам или летать. Ну, кроме улитка-жуков, но это другая тема. Я не видела больше пчел после того, как вышла на открытое место. Так что я могу сделать простенький дом между стеной и потолком и спокойно поспать там. Так, начнем постройку гнезда. Тут и правда высоко. Тут около 100 метров над землей. Это же сколько этажей? Я точно помру, если упаду. Не думаю, что сорвусь, но все равно, сложно работать на такой высоте. Способность сопротивляема страху, ты вообще работаешь? Способность достигнута. Способность сопротивляема страху, 5-й уровень, стала сопротивляемой страху, 6-й уровень. Извини, я сказала, не подумав. Так что не стоит возражать, если все происходит так вовремя. Что меня удивляет, наконец-то кружево сделано. Кружево между стеной и потолком, выполнено из паутины с клеем. На этих нитях, думаю, я смогу сделать постель в виде гамака. Но все полностью открыто окружающим, да? Разве я не стану легкой жертвой для дальней атаки, к примеру, драконьего дыхания? Так, следует его прикрыть сильнее. Может, я смогу как-нибудь использовать камни, разбросанные вокруг? Спустившись на землю, я ищу валун. Он слишком громаден, чтобы взять его целиком. Могу я его как-нибудь обработать? Может, отколоть кусок с помощью режущей нити? Щипать по кусочкам, точно. Хотя она по чуть-чуть и режет, но это не то. Может, будет лучше работать, если двигать ей как пилой? О, хоть и не намного, но лучше. Способность достигнута. Способность рубящая нить 3-й уровень стала рубящая нить 4-й уровень. Спасибо способности, которая выросла посреди работы. Эффективность увеличилась. Так, откалывание куска закончено. Я прикреплю этот кусок к гнезду и использую его как камуфляж. Я основательно закрепила паутину на камне. После этого залезла в гнездо, в 100 метрах над землей, держа паутину. Так, теперь все, что надо, это тянуть за нее. Взяли. Тяжело. Ух. Вложила весь свой вес. Взяли. Способность достигнута. Способность мощный 2-й уровень стала мощный 3-й уровень. Посреди подъема вырос уровень мощный. И хоть он и вырос, но все равно тяжело. Этот подъем потребляет много силы и стамины. Как же тяжело! Способность достигнута. Способность ловкость 1-й уровень получена. Способность достигнута. Способность выносливость 1-й уровень получена. Я получила несколько способностей, но у меня нет времени на их проверку. Взяли, потянули. Фух. Да! Наконец-то я затащила камень. Ого, стамина уменьшилась, забрав все, что было сохранено перееданием, из-за того, что это было очень тяжело. Это странно, хоть я и думала о том, чтобы быстро поспать, зачем я делала такую тяжелую работу? Не могу сказать. Камень скрывает мое гнездо, как и должен. Вот результат моей тяжелой работы. Теперь нужно только сделать кровать и... сделано. Ох, райское наслаждение. Наконец-то я могу отдохнуть в паутине. Да. Как я и думала, не могу спокойно спать без нее. Так, перед сном я должна проверить новые способности, которые получила. Ловкость увеличивает стамину, желтую, в соответствии с уровнем способности. Выносливость увеличивает стамину, красную, в соответствии с уровнем способности. А, это версия мощной и твердой для стамины. Моя стамина была 40, а увеличилась за 41 каждая. Стамина важна, так что все отлично. Так, после просмотра способностей и тяжелой работы, время для сна. Кажется, я наконец-то могу спокойно поспать. Так что, спокойной ночи.